Глава 4. Клуб любителей драконов. Яр прочитал вывеску и взглянул на меня. Нам точно обязательно там быть. Я улыбнулась. Утром меня проверяли различные маги, брали кровь для исследований, смотрели кулон, но ничего толком понять не удалось. Некромантия сильна и неизведана. Стремясь избавиться от нее, королевство уничтожили все рукописи и стерли упоминания о ней из летописей. В итоге это сыграло злую шутку. У тех, кто ею владел, знания каким-то образом сохранялись, а остальные стали слепыми котятами. Как бороться с некромантией, никто не знал. Была надежда на родовые книги королевских семей. Не только романских и Вантегрос, но и других, с кем удается связаться и договориться. И она меня питала. «Тебе нет, а мне да?» — кивнула и пожала плечами. «Ты, конечно, можешь меня не сопровождать?» «Нет, только находясь рядом, я смогу обеспечить твою безопасность». Со вздохом отозвался Яр и толкнул дверь. Я набрала в грудь побольше воздуха. Не то чтобы я легкомысленно и думаю о пустяках, когда моя жизнь висит на волоске. Просто единственное, что я поняла за свои 19 лет, жить нужно здесь и сейчас, радоваться мелочам, смеяться над шутками, делать повседневные вещи. Ведь из этого состоит наша жизнь. Если я завтра умру, что будет последним, о чем я думала? То, что весь день страдала из-за давлеющего надо мной проклятия, или то, что я провела вечер в странном клубе по интересам вместе с Яром? Тем более о проклятии я и так думала достаточно. Мы вошли в аудиторию. Здесь, за сдвинутыми друг к другу партами, образовавшими квадратный широкий стол, восседали студенты. И все они устремили свои взоры к нам, когда в проеме появился Данияр. Принц застыл в ужасе, оглядывая помещение. Кажется, романский принц впервые дрогнул перед опасностью. Опасностью быть растерзанным женским коллективом. Да-да, коллектив был преимущественно женский. Кое-кому, чтобы лучше увидеть его высочество, пришлось даже сдвинуть горы. Горы любовных романов о драконах, лежащих на столах. Я выглянула из-за плеча Яры и сглотнула. «А ты не могла выбрать другой клуб?» «Могла», — кивнула я и широко улыбнулась. «Фан-клуб Данияра Романского». Проследив за тем, как Яра передернула, я рассмеялась. «Нам точно сюда нужно», — все-таки уточнил он. Я хотела уже отвести его к Божене, но... «Нужно, нужно», — ответила вместо меня Этери и быстро подскочила со стула, направившись к нам. Ростом, к слову, она была примерно как Данияр. «Проходите, ваше высочество, присаживайтесь. Мы как раз вовремя. Сегодня первое в этом году собрание, и мы готовы огласить всю доступную информацию нашим новичкам». Этери потянула Яра к свободному стулу. И он послушно сел. Места рядом быстро заняли, поэтому мне пришлось сесть напротив. Отсюда намного лучше видно мученическое выражение лица принца. Кажется, сегодняшний вечер нанесет ему душевную травму. Придется походить немного к мозгоправу. Надеюсь, он меня не заставит оплачивать сеансы психотерапии. Они нынче стоят баснословно дорого. Поэтому на всякий случай состроил раскаянное лицо. Кажется, соклановцы приняли это на свой счет и поделились со мной несколькими любовными романами о драконах. Подумав немного, всем миром собрали 6 экземпляров и для Данияра. Принц открыл рот, посмотрел на обложку верхнего романа в стопочке, предназначенного для него, и прикрыл глаза рукой. А чего он удивляется? Обложка, между прочим, красивая. Золотой дракон прижимает к себе голую деву. Все стратегически важные места прикрыты хвостом того самого дракона. Название тоже соответствующее. «Похищенное драконом». «Рады приветствовать всех новичков», — провозгласила Этери, с каким-то садистским удовольствием наблюдая за принцем. «Спасибо, что выбрали наш клуб. Меня зовут Этери Вирт, я председатель клуба. Собрания будут еженедельными, а также встречи во второй и четвертый день рабочей недели. По выходным дням у нас выполнение заданий поиски клада великой мадам Теодерма». Его высочество все еще сидел, закрыв верхнюю часть лица ладонью. Кажется, он хотел мимикрировать под мебель, но у него это не получалось. А скуки я взяла верхнюю книжечку, начала листать. Она оказалась иллюстрациями, весьма пикантными. На первой же я зависла, что заметил Яр. Вот надо было ему именно в этот момент открыть глаза. И посмотрел на меня насмешливо. На ней были двое на берегу, влажные от капель воды тела, сплетенное в единое целое. Я поспешно захлопнула книгу, но улыбка с губ Данияра не ушла. Он продолжал наблюдать за мной с весельем, мол, «Сама выбрала клуб, наслаждайся». Между прочим, мне пока все нравилось, и книжки я люблю, и девушки милые. Единственное, что не нравится, то какими взглядами они пожирают моего принца. Ой, я сказала моего, оговорилась или нет? «А сегодня мы пойдем искать клад?» — спросила одна из участниц, рыжеволосая пышногрудая девушка. Кашлянув, она стрельнула взглядом Даньяра. «Меня зовут Панки Той». «Обязательно. Я выдам вам карту Академии, каждый сможет попытаться. А той, кто найдет клад, положен бонус. Можно будет не посещать клуб до итогового собрания. Итак, начнем с общей информации о драконах. Кто они, что они, где обитали?» Панки подняла руку, и Этери милостиво позволила ей начать рассказ. «Драконы когда-то водились на территории Романии. Но они покинули наш мир более 1000 лет назад. У всех драконов была вторая ипостась — огромный крылатый ящер немеренной силы, благодаря которому увеличивался магический резерв мага. Это симбиоз двух существ». «Симбиоз?» — изумился Яр. «Вряд ли это можно назвать так. Разве об оборотнях говорят, словно они живут со зверем в симбиозе? Это просто две неразрывно связанные сути, не способные принимать одновременно два облика, лишь по очереди. Одно — отражение второго, но каждый со своими нюансами». «Так и знала, что ты впишешься», — с улыбкой протянула Этери. И Яр опять закрыл глаза ладони, поняв, что повелся на провокацию. Я подавила смех, но мои плечи все равно мелко затряслись. Вирт подмигнула мне и предложила следующей девушке продолжить. На этот раз это была синеволосая русалка. Они способны принимать человеческие обличия, используя хвост, жабры и отращивая перепонки между пальцами только в воде. «Меня зовут Тория Хейвен. Первый курс боевого факультета. Самое интересное то, что у драконов существует истинная связь. Они связывают свою жизнь с одной единственной, испытывая на ней истинное дыхание». «А что такое истинное дыхание?» — спросила одна из девушек. «Но ты дремучая», — фыркнула Тория. «С помощью истинного дыхания дракон ищет идеально подходящую девушку, способную передать его огонь наследнику. При этом ей этот огонь никак не вредит. Истинных может быть несколько, но на которой остановить внимание решает сам дракон. Истинное дыхание дракона вызывает невероятное желание у всех, кроме той самой истины. Ведь она должна желать мужчину без магии, лишь по зову сердца». Тория сложила ладони на груди и мечтательно вздохнула. Я посмотрела на Яра, поймав его взгляд. Я явственно вспомнила, как мы стояли у аквариумов с медузами, как я ощущала горячее дыхание, словно меня вошел сам огонь, но мне это никак не изменило. А потом Яр уверял, что его пламя не должно было причинить мне вреда. «Что будет, если дракон не встретит истинную?» — внезапно спросила, не отводя взгляда от принца. «Или если она откажет ему, или погибнет?» «Смотря на каком этапе их отношения», — ответила на этот раз Этери. «Если до закрепления связи, то он может встретить другую девушку. Если же в браке, то дракон больше не сможет иметь истинную. Она станет для него единственной и последней». Я вздрогнула от этих слов. «Это жестоко», — произнесла и покачала головой. «Разве это честно?» «Честно, ведь истинная любовь того стоит», — отозвался Яр неожиданно серьезно. «Брак без измен, предательств или угасания чувств — это больше, чем семья». «Насколько нужно сил, чтобы сохранить этот союз? Ведь на кону стоит больше, чем просто жизнь одного из супругов», — ответила и поджала губы. «К тому же», — разговор включил история, — «все ведь не так просто. Дракон не может всю жизнь избегать зова. Он перестает контролировать ипостась в определенный момент, когда магия и огонь переполняют его, буквально выжигают. Поэтому истины необходимы. Драконы могут броситься на первую встречную истинную, лишь бы побыстрее передать огонь и взять под контроль вторую ипостась». «То есть, по-вашему, мужчина просто женится на первой встречной?» — с неудовольствием уточнила я. «А как иначе женится мужчина?» — хлопнула глазами Панки Той. «Они дозревают до определенного возраста, когда решают, что все пора жениться, и женится на той, что первая подвернулась под руку. Просто она оказалась в нужном месте в нужный час, когда мужчина уже готов к браку». «А как же единение душ?» — спросил Яр, неожиданно подключившись к моему вопросу, и коротко переглянулся со мной. «Совместимость людей». «Ваше высочество, при всем уважении», — мешалась Тория. «Ну как познакомились ваши родители? Вашему отцу пришло время жениться, и высочество Купаве на тот момент как раз исполнилось 18. Она была одной из самых привлекательных невест того года, поступила в Романскую академию магии, просто все совпало. Не созрея его величество для поступления в брак именно к совершеннолетию вашей матушки, их пути разошлись бы». Яр открыл рот, явно желая что-то сказать, но не решался. «Зато подключилась я. А вам не кажется, что это судьба? Его величество был готов жениться, ее высочество было завидной невестой. Но ведь они могли не сойтись, сыграли бы свадьбы с другими». «Но его величество бы все равно женился, а так ее высочество вовремя подвернулось ему под руку», — заявил Панки с невинным взглядом. «Разве не так?» Мы с Яром переглянулись. «Плохо, когда личная жизнь твоих родителей на виду всего королевства. Вздохнув, Яр покачал головой и не стал больше дискутировать. «Раз на этом все», — подвела итог Этери, «то перейдем к следующим вопросам. А как мы можем вычислить дракона?» «Почти никак. Они отлично маскируются, но они обязательно маги. В моменты сильных эмоций может проявляться чешуя на коже и вытягивается зрачок». Я боялась поднимать взор на Яра. Я и раньше догадывалась, но когда мы вот так сидим напротив друг друга, и принц ничего не отрицает, не насмехается, не пытается как-то показать мне, что все это глупости, мне становится не по себе. Он просто слушает, как и я, и понимает, что я уже давно начала догадываться, но боялась поверить, потому что это слишком нереально. Я не совсем поняла по поводу огня. Вернулась к предыдущему вопросу и посмотрела на Этери. Он их начинает выжигать к определенному возрасту? По-разному. Пожала плечами Арчанка. Я читала в некоторых книгах. Этери быстро извлекла несколько романов. Что бывает, огонь выжигает, и когда дракон встретил истинную, но по тем или иным обстоятельствам тянет со свадьбой. Тогда он тоже может потерять контроль над драконом. Оборачиваться не по собственной воле, а по велению второй ипостаси внезапно. А когда-нибудь вовсе не вернуться в человеческий облик. «Такое возможно?» — изумилась я. Сердце начало биться чаще. Просто я вдруг осознала страшную тайну, что если Яр нашел меня и... Огонь в нем начнет бушевать, но я не смогу ответить на его чувства здесь и сейчас. И не потому, что не люблю. Я еще не до конца разобралась в своих чувствах и эмоциях, но ведь проблема не во мне, а в проклятии, в бусине, во всем. Бусина мешает мне быть рядом с принцем, не дозволяет близкого контакта. А проклятие, оно вообще-то может меня убить. И что будет с драконом, связанным с такой истиной? Правильно, одиночество. Вечное одиночество без потомства. Что не может себе позволить наследный принц. Да и я не желаю ему такой участи. Сердце билось быстро-быстро, обливаясь кровью. Слезы застилали глаза, но я сдерживалась. Лишь часто дышала, смотря на Этери с мольбой, словно она могла помочь мне. «Так пишут?» — пожала плечами девушка и на миг взглянула на принца. «Но я не уверена. Дракон ведь частично зверь. Он подчиняется инстинктам. Если парень отвечает, может, не такая уж она и нужная. И лучше выбрать другую». «Лучше выбрать другую». Эти слова эхом отозвались в голове. «Так и есть. Лучше. Для всех». «Что ж», — хлопнула в ладоши Этери, «раз мы обсудили основные моменты, пришло время обсуждать книги, что я сдавала на лето. Все заполнили читательский дневник?» Девушки начали отводить виноватые взгляды. Одна воскликнула. «Книги были такими интересными, что времени на заполнение совсем не оставалось?» «Плохо», — нахмурилась Этери. «Неочередная уборка аудитории. Но книги успела все прочитать». «А то как же. Все 50 и еще парочку десятков интересных, что смогла отыскать в библиотеке родного города?» Подмигнула соучастница. Соклановка. Единомышленница. Как же правильно их будет называть? Следующие 3 часа превратились в настоящую пытку для Данияра. Я хохотала, иногда едва не скатываясь под стол, наблюдала, как принц слушает все сюжеты любовных романов и обогащается знаниями. Я пришла к выводу, что мне все нравится. Нравится посещать клуб любительниц драконов. И вообще, я одна из них, заявляя об этом со всей ответственностью. Ведь мое сердце замирает всякий раз, когда я смотрю на принца. «Так, время позднее. К сожалению, с практикой по поиску клада придется повременить до следующей недели, поэтому все свободны». Яр поднялся первым. В мгновение ока оказался рядом, взял меня под руку и вывел из аудитории подружные вздохи остальных студенток. Я старательно пыталась состроить раскаявшееся лицо, но получалось из рук вон плохо. Губы то и дело растягивались в улыбке. «Тебе весело?» уточнил Яр, пока мы шли по коридорам Академии. Руку он мою так и не отпустил. Мы оба делали вид, что забыли об этом. Подумаешь, всего лишь прикосновение пальцев. Кто обращает внимание на такие мелочи? Мы точно нет. И на бусину я не обращаю внимания. «Не обращаю», — я сказала. «А легкая боль уже почти родная». «Немного», — кивнула я. «Просто смех помогает отвлечься от вещей, которые меня пугают». «Ты о кулоне?» с напряжением уточнил Яр, остановившись. Мы застыли в холле, студентов в такое время было немного. А если кто и был, спешили по своим делам. Я без опасений взглянула на принца. Не хотела солгать ему, закрывать глаза на обстоятельства или строить из себя дурочку. Но и допытываться о его секрете было неправильно, ведь у меня тоже были свои тайны. Например, я не собиралась ему говорить о сути своей бусины и, в частности, о ее реакции на Яра. Если он узнает, что его приближение способно ускорить действие проклятия, то попытается меня защитить и исчезнет сам. Хотя, может, так и лучше. Ведь если я все правильно понимаю, у него тоже есть похожие обстоятельства. Но принимать решение за него я не стану. Именно поэтому и хочу откровенности. «Не только Яр», — сказала тихо и взглянула на парня. то, о чем говорила Этери, правда?» «Почему ты спрашиваешь у меня?» — склонил голову на бок Яр. «И?» — в этот раз уверен, он специально вытянул зрачок, демонстрируя правду наилучшим образом. Я залюбовалась его глазами, а затем увидела, как по коже вдоль скул и лба пробегают мерцая чешуйки. Завороженная, я не сразу опомнилась, а потом могли делать, чтобы удостовериться в отсутствии свидетелей. «Осторожнее, тихо», — попросил я. «Тебя могут увидеть». «Ты за меня волнуешься, Золушка?» — хмыкнул он и покачал головой. «Это уже перестает быть тайной. Многие догадываются, но предпочитают либо не замечать очевидного, либо притворяться, что не знают». «А как давно поняла ты?» «Я не была уверена», — ответила искренне. «Но тот огонь и твое дыхание у аквариумов». Мои щеки вспыхнули, и я опустила взор. Я боялась поверить, и все же не замечать очевидное действительно тяжело. Яр аккуратно взял меня за подбородок и приподнял, заглядывая в глаза. «Ты боишься?» «Да», — ответила честно. «Очень многого, но не тебя». Яр смотрел мне в глаза, и от этого кружилась голова. «Ты не ответил на вопрос. То, что говорил Этери о потере контроля над драконом, правда?» «И да, и нет. Все всегда по-разному». Хрипло отозвался Яр и провел пальцем вдоль линии подбородка. «Ты такая красивая, Джесселин. Догадываешься ли ты, насколько притягательна для меня?» «Ты вновь уходишь от ответа? Мне захотелось обиженно топнуть ногой, как ребенок. Промедление опасно для тебя?» «Разве я медлю?» Приподнял брови Яр. «Если хочешь уберечь меня, давай свяжем наши жизни. Я не допущу твоей гибели. Ты веришь в меня?» Я открыла рот. То, что он предлагал, звучало настоящим безумием. Он не признавался в чувствах, но при этом говорил о нашей связи так, словно мое мнение даже не учитывается. Будто мои чувства и желания настолько очевидны, что к чему лишнее разглагольствование. Это немного и разозлило, и восхитило. Девочка внутри меня пищала от восторга, что за нее принимают решение. Но взрослый человек во мне понимал, что подобные диктаторские замашки опасны. «Ты говоришь о нас так, словно это решенное дело, будто у меня нет выбора, словно связь не односторонняя, а обоюдная». Сказала и прикусила кончик языка, боясь оскорбить Яра. «Боги, что я творю? Почему так резко?» «Дело в Трее», — неожиданно прищурился Яр и усмехнулся. «Неужели ему удалось зацепить тебя?» «Ты говоришь об этом так, словно, во-первых, Трей не способен кого-то зацепить, словно он пыль у тебя под ногами, а во-вторых, будто я настолько легкомысленна, что способна в мгновение ока переключить внимание с одного парня на другого, будто это в порядке вещей для меня. Если ты такого мнения обо мне, то лучше бы и не начинали этот разговор». Я развернулась, собираясь уйти. Внутри кипела злость. Яр схватил меня за руку, притянув к себе. Настолько близко, продолжая удерживать мои руки, что наши дыхания смешались. Он наклонился так, чтобы мне удобнее было заглядывать ему в глаза, по-прежнему с вытянутыми зрачками. Я заметила, как мимо нас прошли девочки из клуба. Они обратили на нас внимание и хихикая обошли, отправившись своей дорогой. Яру тоже было откровенно наплевать. Он продолжал прижимать меня и смотреть с вызовом. «Меня иногда жутко бесят эти людские условности», — произнес он неожиданно раздраженно. «То есть был бы у тебя выбор, ты бы предпочел видеть рядом с собой другую? Ах да, подождите». Я растянула губы в невеселой улыбке. «У тебя есть выбор. Ты можешь отпустить меня и поспешить к другой. Найди девушку, что будет отвечать твоим стандартам, и подари ей огонь. Почему бы нет? Как мы выяснили, из-за моего проклятия я все равно тебе не подхожу». «Как мы выяснили?» Он выделил эти слова. «Мы в любой момент можем обручиться». «Мне нужно прыгать от радости, что сам его высочество Даниэль Романский принял за меня решение о моей помолвке?» Едко протянула я. «Или сразу о свадьбе? Прости, не в курсе тонкостей драконьих традиций». «Ты специально меня заводишь?» «Ты специально бываешь таким невыносимым, заносчивым, высокомерным принцем?» Мы оба тяжело дышали, но уступать я не собиралась. Либо он считается с моим мнением, либо буду исправлять. Потому что в какой-то момент я поняла, что отказаться от Яра просто не в силах. Придется его менять. «Трей», — выплюнул он это имя, — «он тебе нравится». «А ты видишь меня сейчас в его объятиях?» — спросила я и опустила взгляд на свои руки, которые принц удерживал в районе моей груди. «Прости, не так выразилась». «В захвате». Взгляд я рассмягчился. Он посмотрел на губы, а затем опустил ладони ниже, сначала к моим локтям, далее на талию, но по-прежнему удерживал близко. Непозволительно близко. «Ты моя, Джесселин Эндервуд. Хочу, чтобы ты помнила об этом». «Ты невыносимый собственник, Даниэль Романский. Ты ведь даже не сказал, что чувствуешь ко мне». «В данный момент», — уточнил он с усмешкой, — «невообразимое раздражение. Ты меня бесишь, Золушка». Я открыла рот, даже не зная, что ответить на такое вопиющее заявление. «Это я его бешу? Я?» «Ваше высочество, а вам венец на голове никто не пробовал поправлять? Мне кажется, он придавил мозг где-то в районе отдела, отвечающего за самомнение. Он вам явно жмет». Яр широко улыбнулся. Он прекрасно знал о своих недостатках, но делать с этим ничего не собирался. «Боги, дайте мне сил». Принц склонился к моим губам. Бусинка звякнула дополнительно, но к ее боли я привыкла. Лишь отмахнулась, когда Яр накрыл мои губы своими в сладком, невероятно пленительном поцелуе. Застонав, он отстранился. «Этери в курсе моей природы, Джесс, и она права, говоря о контроле. Мы теряем его в трех случаях. Когда приходит пора для женитьбы, природа подгоняет нас с выбором. Когда мы встречаем истину, и она тянет с брачной связью. И третий вариант, когда мы теряем нашу половинку, с которой соединены. Только в последнем случае процесс необратим». «Одна жизнь на двоих», — прошептала я и Яр кивнул. «Я не могу принять такой дар, не сейчас, когда моя жизнь не определена». «Джесс, это всего лишь временные трудности». «Нет», — оборвала его я и выпуталась из объятий. «Давай пока не будем сближаться. Если все настолько серьезно, и твой огонь может выйти из-под контроля, лучше подождать. Тем более мне так легче, бусина не будет сходить с ума всякий раз, когда Яр приближается. А в глобальном плане хочется верить, что проклятие остановится. Может, Кейн Эверус рассчитал все правильно, и мы с Эрлин переживем наше 20-летие?» «Все не настолько страшно, Джесс. Я контролирую огонь». «Ты обещаешь сказать, если все изменится?» Спросила серьезно. «Обещаю», — кивнул Яр. «И мы с тобой обвенчаемся в тот же день. Договорились?» «Это опять был не вопрос», — закатила я глаза. «Яр, ты невыносим». «Я предлагаю тебе выйти за меня замуж, а ты злишься?» «Ты не предлагаешь. Ты констатируешь факт. Именно из-за этого я злюсь». Минуту он просто смотрел на меня. Кажется, до него начала доходить основная ошибка в его поведении. «Так, может, и другие дойдут». «Так ты выйдешь за меня?» Спросил принц прямо, и я застыла, вдруг открыв для себя устрашающую истину. Я злилась не на него, не на его чувство собственности или его непреклонность. Я злилась на то, что если он спросит напрямую, я не смогу ответить. Он извлек небольшую коробочку. В такой хранились мощные артефакты. Она поглощала лишнюю энергию. «Для безопасности», — пояснил Яр. «Это кольцо предотвратит любые ментальные вмешательства». Он взял мою руку, а затем легко надел на безымянный палец перстень. На мгновение тот нагрелся и подстроился под мой размер. Вот только я застыла, всматриваясь в украшение. Изящное, небольшое, но с необычным креплением камня. Бриллиант внутри был словно подвешен. Блики танцевали на нем, и я, как завороженная, перебирала пальцами, всматриваясь в эту причудливую игру света. Не представляю, какой мастер создал это великолепие, но уверена, что стоит оно баснословно дорого. А еще для обычного защитного артефакта кольцо слишком изящное и дорогое, очень дорогое. Неужели именно так выглядит то самое помолвочное кольцо романских, которым хвасталась Эрлин, и оно совсем не похоже на тот безвкусный булыжник? Яр. Позвала его и подняла взор. «Это ведь не помолвочное кольцо твоей семьи?» «Думаешь, похоже?» Сдернул он бровь и картинно нахмурился. «Да нет, такого не может быть. Ты ведь еще не ответила мне согласием». «Яр, мне сейчас было не до шуток. Потому что если это то самое, то у меня могут быть проблемы. Интуиция буквально кричала, что это кольцо несовместимо с бусинкой во мне». «Не говори сейчас, я готов ждать. Хотя твои родители пытались надавить на моего отца, мол... Я обязан жениться после всех этих слухов и просили договор на имя Джесселин Дервуд. Мыкнул Яр. Неужели они действительно думают, что все настолько глупы и не понимают их желание подменить дочерей? Они бывают напористыми, сказала пересохшими губами. Что сказал твой отец? Намекнул, что свяжется с их сюзереном, его величеством королем Хандербуга, для заключения такой важной помолвки. Ведь это касается отношений двух королевств. Но тогда его придется посвятить в тайну рождения близнецов, и твои родители отступили. Я вздохнул. Что ж, теперь ты в безопасности, я могу идти. С собой тебя не беру. Не хочу, чтобы ты приближалась к фаргосским землям, куда некромант точно имеет доступ. Я понимающе кивнула. Яр открыл портал, а я вновь взглянула на кольцо. Заметила блеск и чуть наклонилась, чтобы рассмотреть поближе. В этот момент виски взорвались такой болью, что я вскрикнула. и буквально упала в объятия принца, теряя сознание. «Джесс? Что с тобой, Джесси?» Последние его слова доносились словно через слой ваты, пока сознание не покинуло меня окончательно. Лишь всполохи огня стали последним, что я видела, перед абсолютной темнотой.